371. Приобщение к огню дает насыщение центров космическим ритмом, потому звучание утверждается постоянным соприкасанием с проводом пространственным. Чуткость центров должна быть оберегаема и утверждаема, как связь между видимым и невидимыми мирами. При звучании центров нужно соблюдать покой.